Глава 20. Извлечение двоих. Бес замирает, старается не дышать, осознавая, что он сейчас прикоснется к чему-то запретному. В хранилище воцаряется зловещая тишина, абсолютная в своей беззвучности. Человеку кажется, что он слышит, как бьется его сердце. Тук, тук, тук. Медленно стуча за грудиной, как часовой механизм. Бах! На беса обрушивается порыв ветра, он увлекает его за собой. Вытягивает из куба, и человек через мгновение снова оказывается на вершине зиккурата Ашхарда, первого домена этого мира. Саптар, как и прежде, стоит на краю уступа и смотрит вдаль, явно о чем-то задумавшись. Бес не решает нарушить уединение дьявола и тупо стоит, ожидая, когда Саптар к нему обратится. «Готов?» — внезапно спрашивает властелин Лусуса. «Готов», — отвечает бес и медленно, будто выдавливая это из себя, добавляет. «Мой повелитель». Саптар поднимает руку. «Подойди ко мне», — приказывает он бесу. Человек делает три шага вперед и становится на краю смотровой площадки, откуда открывается величественный вид на Лусус. Бес смотрит вниз с этой невообразимой вышины, и у него начинает кружиться голова. А еще почему-то хочется сделать еще один шаг вперед, словно эта бездна хочет проверить, а умеешь ли ты летать. «Ты знаешь, сколько времени отсюда падать до земли?» — спрашивает Саптар. «Думаю», — бес наклоняется и смотрит вниз. «Больше минуты». «Больше», — усмехается Саптар. «Хочешь это узнать?» Бес не успевает ответить, как получает страшный удар в спину. Его отбрасывает вперед от зиккурата, и затем он летит, сломя голову к плоти Лусуса. «Чтоб тебя!» — орет бес. «Млять! Сука!» Человек падает, а густой слой воздуха с черным пеплом будто расступается перед ним, окутывая его серым коконом, в котором угадывается фигурка обреченного на смерть. «У тебя в запасе», — раздается в голове беса голос Саптара. «Осталась одна минута, может быть, чуть больше. Но когда тебя размажет об скалы, тебе будет уже все равно». «Чего ты хочешь?» — орет бес. «Чего?» «Думай, человек, думай!» — смеется Саптар. «Ты же хотел узнать, как извлечь свою душу из другого слоя Лусуса. Вот тебе выпал шанс это сделать. Вопрос лишь в том, как ты им воспользуешься. Или сдохнешь, или вывернешься из этой ситуации. Время идет. Тик-так, тик-так. Думай!» Бес заставляет себя успокоиться, насколько это вообще возможно в подобной ситуации, и старается вспомнить, что Саптар рассказывал ему о слоях Лусуса и переходах между разными мирами. «Все у тебя в голове», — думает бес, — «абсолютно все, если ты сам можешь этим управлять». Время для человека растягивается, почти останавливается, и он видит, как недалеко от него проносятся стены зиккурата, будто они находятся в реальности Лусуса, а сам же бес завис в ином временном слое. А если... Эта догадка появляется в голове беса как вспышка. Все это проекция моего разума. Нереальное реально, если ты сам в это веришь. А боль ключ ко всему. Даже если это боль отложенная, из нее все равно можно зачерпнуть силу, если представить себе, что все это происходит на самом деле. И бес представляет, как он разбивается об твердь Лусуса. Из него вырывается призрачная фигурка. Она обрастает плотью, становится вторым бесом, несется вниз и... Шмяк! Удар такой силы, что тело в Эгзе разрывает на части, и на камне выплескивается кровь вперемешку с требухой. Боль возникает на секунду и тут же гаснет. Но этой секунды достаточно, чтобы почувствовать, как это на самом деле упасть с высоты в 5 километров и превратиться в фарш. Картинка настолько яркая, что человек испытывает настоящую физическую боль, пропустив ее через себя, как удар электрическим током. Бах! Бес вбирает эту боль в себя. Всю до последней капли, без остатка. Напитывается ей и превращает в способность создавать портал в слое Лусуса, разрывая его и преобразовывая в туннель, который... И бес это видит теперь на самом деле. Появляется прямо перед ним в вихре из света и огня. Бух! Бес ныряет в эту червоточину, пролетает сквозь нее и через мгновение оказывается на вершине зиккурата, прямо рядом с Саптором, точно совершив оборот и замкнув временную петлю. «Ого!» — восклицает Саптор. «У тебя получилось!» Бес молчит, не отвечает. Его порядком мутит, и он едва себя сдерживает, чтобы не выблевать собственные внутренности в полость шлема. Наконец, отдышавшись, человек спрашивает. «Что это было?» «Проверка», — глухо отвечает Саптор. «И ты ее прошел, поднявшись на новый уровень. Еще не демон, но уже не человек». «Типа», — бес усмехается. «Как научиться плавать, бросившись в бурную реку?» «Типа», — цедит Саптор. «Теперь ты понял, как это работает?» «Почти», — говорит бес. «Я извлек дубликат из самого себя и заставил его умереть вместо себя, вобрав в себя силу смерти. Пусть это произошло и виртуально, для меня же это был реальный опыт, ощущение, как при настоящем падении и...» Человек замолкает из-за появившейся у него мысли. Бес смотрит на Саптора и говорит. «Падение, бездна, пролет сквозь портал. Это произошло на самом деле? Или же все это был плод моего воображения?» «А ты как думаешь?» Ухмыляется Саптор, и на его личине возникает гигантский рот с обескровленными губами. «Я», — задумывается бес, — «я не уверен. Для меня все это было на самом деле». «Раз так», — добавляет Саптор, — «значит, так и было. Запомни», — демон стучит себя пальцем по лбу, — «все находится в твоей голове». «Ты мне говорил», — бес решил развить свою мысль дальше, — «что Лусус пронизан этими аномалиями, порталами для перехода и некими изъянами. Они стабильны? То есть все время находятся на одном и том же месте? Если это так, то я же мог разбиться, если бы там, куда я падал, не оказалось подобной червоточины. Смысл этих туннелей, если я не могу ими воспользоваться здесь и сейчас, когда мне это нужно, а не искать изъянов, которые еще хрен найдешь?» Саптор молчит, только смотрит на беса и снова меняет свою личину на ту, которую уже явил раньше. Пауза затягивается. Наконец, демон произносит. «А ты прям мудреешь на глазах!» Тонко подметил. «Это еще один секрет Лусуса, который ты почти раскусил». Бес внимательно слушает, а Саптор продолжает. «Сам портал — это не материальный объект, не туннель, каким ты его себе представил. Он одновременно существует в нескольких слоях и может мгновенно перемещаться из одного места в другое. Даже правильнее сказать, не перемещаться, а возникать, что-то вроде скоростного лифта между слоями». Бац! Саптор громко хлопает ладонью правой руки по левой. «Нате, карета подана, трогай!» «Это все очень интересно!» Бесу кажется, что демон пудрит ему мозги. «Только как сделать так, чтобы переход сжался до точки, я остался на месте и параллельно перешел в другой мир, чтобы извлечь из него свою же душу? Не на словах, а на деле, в реальности Лусуса». «С помощью магии», — неожиданно заявляет Саптор. «Чего?» Бес едва не взрывается от злости, но заставляет себя заткнуться. чтобы не наговорить демону такого, о чем он потом пожалеет». «Я тебе уже говорил», — ракочет Саптар. «Ты все еще мыслишь, как человек. А это в Лусусе не работает. Ты должен смотреть на мой мир, как демон. Ну, пораскинь мозгами. Ответ лежит на поверхности». Бес задумывается. Прикидывает и так, и эдак. Мысли тяжело переваливаются у него в черепной коробке, точно мешается раствор в бетономешалке. Ничего не приходит в голову. Ни хрена. «А если так?» Бес не успевает среагировать, как Саптар хватает его за шею правой рукой, поднимает в воздух и подносит к краю зиккурата. Человек болтает ногами, пытается вырваться, но это все равно, что выбраться из-под гидравлического пресса. Демон только сжимает пальцы, и бес начинает хрипеть. Не спасает даже экзокостюм и силовые приводы. «Я буду медленно считать до пяти», — говорит Саптар. «Затем я разжимаю пальцы, и ты летишь вниз. Только на этот раз ты не сможешь создать портал». Демон усмехается. «Уж я-то об этом позабочусь. Игра началась. Один». Но бес уже не слушает Саптара. Он лихорадочно думает, как спасти свою жизнь и выбраться из этой передряги. «Ответ лежит на поверхности», — мысленно повторяет бес слова демона. «Значит, есть простое решение, как проникнуть в иной слой Лусуса, вытащить из него свою душу и вбросить ее сюда, оставаясь при этом на месте и не переходя в зыбкую границу между двух миров. Как такое возможно?» «Два!» Будто издалека доносится до беса обратный отсчет. Человек раскачивается на ветру, и он похож на марионетку, которую подвесил на ниточках незримый кукловод. «Извлечение», — думает бес. «Надо мыслить, как демон. Чем они отличаются от людей?» «Всем, млять! Давай соберись, черт!» Мысли в голове человека скачут с одной на другую, ни за что не цепляясь. «Три!» Саптар продолжает считать, как бездушная машина. «Вот оно!» — ликует бес. «Вот! У демонов нет души в привычном нам понимании, и они нуждаются в проводнике, оболочке, чтобы пробраться в другой мир. У меня же душа есть, а это означает, что я могу использовать ее как самостоятельную сущность, которая сама может проходить сквозь слои Лусуса. Она же нематериальна!» Остается только извлечь ее из себя и вбросить в иное пространство. Четыре. Смерть рядом, и бес чует ее хладное дыхание. То, что Саптар сдержит свое слово и сбросит его с зиккурата, он нисколько не сомневается. Это типа проверка на профпригодность, подтверждение твоей квалификации. Тянешь ты или нет. Другие бойцы дьяволу просто не нужны. Слишком высоки ставки в битве между архидемонами. Бес заставляет себя успокоиться. Он действует по наитию, не осознавая того, как это у него получается. Лусус и все, что в нем происходит, уходит на второй план. Дыхание человека замедляется. Бес в мельчайших деталях представляет себе, как его душа, в виде призрачной дымки с человеческим контуром, отделяется от тела и зависает рядом с ним. От этого призрака к туловищу тянется серебристый шнур. Он разматывается, удлиняется, позволяя душе удаляться все дальше и дальше от беса. Тело же живет само по себе, без души. Точнее, соединенное с душой посредством тончайшей нити, как змей на привязи. «Если эта нить оборвется, — думает человек, — то я навсегда потеряю свое тело и останусь в виде эфемерной сущности до скончания веков или пока меня не сожрут демоны». «Тело, — дергается человек, — млять, ведь оно осталось там, на земле, в придорожном ресторане, и мы все сюда попали в виде душ, но обрели оболочку, которую уже потом восприняли как реальное тело, да? Черт! От этого можно свихнуться! А еще бес смотрит на Саптара. Странно, Он же уже должен был закончить счет и сбросить меня с Ашхарда. Если только человек уверен в своей правоте. Время остановилось или течет в этом мире по-другому. Сейчас и проверим. Бес озирается по сторонам. Лусус изменился, стал другим, преобразился. Воздух подернут мутной серой дымкой. Все вокруг искажено, деформировано, уродливо, как будто ты попал в иное измерение, абсолютно чуждое всему живому. Человек видит, как рядом с ним возникают воронки, вроде тех, из которых выходили сгустки над МКАДом. Эти воронки тянут свои хоботы к бесу, касаются его и пытаются втянуть внутрь себя, обдавая душу ледяным холодом. До беса доходит, что эти воронки – туннели в другие миры и переходы по Лусусу, что-то вроде коротких путей, скрытых от большинства. Остается только понять, какой воронкой воспользоваться, а для этого нужно знать, куда она выведет, эдакий горизонтальный лифт в аду. Бес продолжает изучать запределье. На воронке не написано, куда она тебя перебросит, но все они разные. Одни чуть больше, другие меньше. Одни крутятся с бешеной скоростью, другие нехотя вращаются, точно находятся на последнем издыхании. И главное, воронки все время меняются. Они то появляются, то исчезают, закручиваются и дрожат, напоминая живых существ, типа ленточных червей, паразитов в теле человека. «Так», — размышляет бес, — «одно дело я сделал. Извлек себя из собственного тела, и теперь плаваю в этом бульоне, точно варюсь на медленном огне». Теперь я должен найти портал для перехода в другой мир. Причем я сам должен остаться здесь, в то же время сумев забрать другую свою душу из параллельной реальности. Та еще задачка. Человек знает, что, находясь по ту сторону Лусуса, весь его прежний опыт обнулился. Законы, даже преисподней, здесь не действуют, и нужно нащупать другой вариант. «Если мне нужно переместиться и при этом остаться на месте, — думает бес, — то и воронка должна быть необычной, не такой, как все. Что-то вроде двойной, с хоботом направо и налево». Человек присматривается. Он доверяет только своим ощущениям. Шнур разматывается, и бес удаляется все дальше и дальше от своего тела, все ближе к изнанке Лусуса. Он думает только об одном — о закольцованном туннеле. Представляет его себе во всех деталях, очень подробно, будто не раз уже видел. Образ настолько яркий, что кажется реальностью. И... хоп! Человек точно получает удар молотом по голове. Этот удар заставляет его сконцентрироваться на одной из воронок, возникшей из ниоткуда прямо перед бесом. Точнее, разорвалось само пространство, и из этой дыры с рваными краями в виде пулевого отверстия выползает нечто, похожее на сегментированную кишку. Сегменты наползают один на другой, наслаиваются, пока не превращаются в хобот смерча, вторая часть которого почти невидима, неосязаема, и, расширяясь, уходит в запределье. Бес не оставляет себе время на раздумье. Он просто знает, что это то, что ему нужно. А еще он догадывается, что он сам его вызвал, просто подумав и представив во всех деталях. «Так вот, как архидемоны перемещаются по Лусусу в обход врат», — говорит сам себе бес. «Они вызывают порталы, как мы вызываем лифт. Хоп, готово. Куда изволите?» Человек подлетает к хоботу. Тот расширяется. Вращение усиливается, и воронка почти затягивает беса, как он и представляет себе, что она почти закольцовывается так, что становится похожа на обруч, который вращается, попеременно оказываясь то в этом мире, то в запределье. «Погнали! Ну, давай!» – мысленно подгоняет себя бес, оказываясь в воронке, и она поглощает душу человека, разом вобрав ее в себя. Бес исчезает в портале. Шнур рывком дергается, затем провисает, снова дергается и бешено разматывается, как с безинерционной катушки, тоже закручиваясь по спирали. Так проходит минута, другая. Если время вообще движется. Воронка вращается на месте, медленно и тяжело, как колесо парового механизма. Шнур больше не разматывается. Он чуть провисает, затем идет в обратную сторону, как бы вытягивая человека из бездны, и... Вспышка. Воронка распадается на части. Взрывается изнутри, а когда все ошметки разлетаются в стороны, в том месте, где она только что была, оказывается бес. Точнее, его эфемерная субстанция, которую можно назвать душой. Человек не один. Он держит в вытянутой руке второго себя, такую же призрачную фигуру, двойника. И со стороны уже не понять, где настоящий первый бес, а где его душа, вытянутая из другого мира. Неожиданно душа в руке вздрагивает. Она разевает пасть и исторгает безмолвный вопль, а затем вцепляется в беса, сомкнув свои полупрозрачные лапы на шее человека. Или же это бес вцепился в душу двойник, которую он извлек из другого мира? Две души вступают в смертельную схватку. Они в полном молчании стараются друг друга задушить и кружатся в дерганом танце в запределье. И от того, кто из них одержит верх, зависит, какую версию беса мы увидим в следующей главе.